ее слегка запрокинутую голову. Поза эта что-то напоминала Тамаре, что-то, виденное по телевизору, значительное и таинственное. Дверь в комнату дочери она закрывать не стала. Ей казалось, что это отделит их друг от друга. Сначала таким отделением было, когда она перестала кормить. Тамара вспомнила недолгие ночные кормления, тельце ребенка возле груди, приглушенный свет ночника, вспомнила, как засыпала и потом просыпалась от того, что девочка сама находила грудь и опять начинала сосать. Бабка злилась, когда Тамара ночью брала девочку в постель. «Коровище! Заспишь ведь ребенка!» Она трясла Тамару за плечо и от руки ее привычно била электричеством. Тамара вставала, перекладывала Женечку в детскую кроватку возле изголовья своей тахты, протискивала руку между деревянными прутьями и дальше спала так. Когда Женечка подросла, место детской кроватки занял раскладное кресло. После смерти бабки Женечка вместе с креслом перекочевала в освободившуюся комнату, а железную кровать, на которой померла бабка Тамара, снесла на помойку. Теперь, откинув край одеяла и белоснежной крахмальной простынки, Тамара сидела рядом с дочкой. Ждала, пока та заснет. И только потом с сожалением уходила. В открытую дверь Тамара слышала все Женечкины шевеления, сопения и, не дай бог, покашливания. Она спускала на пол тяжелые ноги и шла к девочке либо подоткнуть сползшее одеяло, либо сменить влажную, сладким детским потом пропитанную рубашечку. Дочь выросла, но по молчаливому уговору дверь между их комнатами не закрывалась. До будильника оставалось полтора часа. Тамара вздохнула и принялась разглядывать свои руки. Лежащие на груди поверх одеяла, они воспринимались как посторонние, отдельные от нее предметы. Она вдруг подумала, как руки эти будут в гробу. Остальное свое тело она не знала и не любила его. И лицо свое почти не знала, выхватывая то щеку, то нос, то подбородок, пока чистила зубы в ванной напротив узкой зеркальной полочки. А вот руки всегда были у нее перед глазами, и ей стало жалко их. Тамара пошевелила толстыми пальцами, со сморщенными от постоянного пребывания в воде подушечками. Так и остались. На всю жизнь мою. Интересно, когда помру, разгладятся? Мысль о смерти оказалась настолько страшной, что захотелось кричать. Тамара беззвучно крикнула раз, еще раз. Крики внутри нее напоминали крики чаек, прилетавших на окрестные помойки. В голове у Тамары все в этот ранний час путалось, перескакивало с одного на другое. Были это не мысли, а сполохи памяти. Так ночью выхватывали угол ее комнаты фары, въезжавшие во двор машины. Подумав про чаек, Тамара тут же вспомнила смерть Дуськи. Последний год кошка начала болеть. В ветлечебнице сказали, что онкология, лучше не трогать, и предложили усыпление. Но усыплять к тайному Тамариному облегчению не позволила Женечка. Тамара ухаживала за кошкой, вливала ей в глотку подсолнечное масло, когда та отказывалась от пищи, всыпала из толченной таблетки на корень языка и... с некоторым даже уважением посматривала на Дуську, у которой оказалась не просто человеческая, а женская болезнь. Кошка исхудала, шерсть ее стала неопрятно мятой, и ходила она, покачиваясь на плохо гнущихся лапах. Месяц назад Дуська, привыкшая спать под Тамариным боком, забраться на тахту не смогла. А Тамара помогать не стала, потому что Дуська страдала недержанием, и Тамара замучилась отстирывать простыни и пододеяльники с бледными разводами кошачьей мочи. Ночью Дуська несколько раз начинала скрестись, цеплять когтями обивку, пока, сжалившись, Тамара не положила ее рядом с собой. А под утро Тамаре приснился крик чаек. Это был резкий крик возле самого уха. От страха Тамару подкинуло. Кричала по птичьи тоскливо Дуська. Вытянувшись на одеяле и задрав сведенную судорогой шею, она через равные промежутки времени издавала сиплые возгласы, похожие на крики чаек, и при этом перебирала лапами, точно плыла. «Сделай что-нибудь, мама!» Женечка стояла в дверях, прижав к щекам ладони. «Так что ж, доча, что ж теперь сделать?» Тамара сунулась в аптечку за